Леночка. Феликс снова появился ночью. Долго-долго трезвонил дверь, а она уговаривала себя не слушать. Это же галлюцинация, игра разума, игра воображения. То, чего нет на самом деле. Однако несуществующий, но бесстрастный писк звонка вынудил подняться и открыть дверь. «Привет!» — сказал Феликс, боком протиснувшись в узкую щель. «Ты одна?» «А с кем мне надо быть?» Леночка зевнула, прикрыв рот ладонью. «Господи, завтра на работу! Степан Степанович, хоть и терпелив, но не настолько же, чтобы отгулы продлить. А мама снова названивать станет с требованием покинуть ужасный дом. И Дарья Вацлавовна потребовала в гости прийти. А откажись, Леночка, Германа пошлет». В общем, день ожидался напряженный, и ночь, похоже, не легче. «Ну и что ты о ней думаешь?» Феликс забрался на кровать, скинув на пол одеяло, составил подушки горкой, на которую водрузил очки. «Слушай, ну зачем ты сюда приходишь? Что тебе от меня надо?» «Мне? А мне кажется, наоборот. Это тебе от меня что-то да надо. Вот только сообразить, что именно, ты не можешь. А потому придумываешь всякую фигню. Так как тебе старуха? Правда забавная? Знаешь, какая у нее кличка?» «Какая?» — покорно спросила Леночка, сбивая одеяло в кучу. А потом подумала и села сверху. Кажется, у нее была такая привычка сбрасывать одеяло на пол и садиться. Или не было? «Императрица!» Без очков Феликс близоруко щурился и выглядел безобидно и даже беспомощно. Симпатичный он, пусть и галлюцинация, но стервец и сволочь. Хотя, если это результат работы Леночкиного воображения, то выходит, что где-то в глубине души она сама стерва и сволочь. «Не о том думаешь», — упрекнул Феликс. «Вот, кстати, лучше задайся вопросиком. Отчего эта старуха так вдруг тебя полюбила? Встречались всего-то один раз, а тут сразу и доверие, и приглашение в гости. Гляди, определит в наследнички, и будешь тогда знать». Феликс мерзко захихикал. Леночка снова зевнула. «Ну его! Может, это все вообще сон? И одеяло тоже, и то, что она на одеяле уже лежит, а не сидит, и смотрит на Феликса снизу вверх, и веснушки считает. И думает, что если его причесать, он станет похож на нормального ребенка. «У нее Герман в наследниках», — поддержание разговора сказала Леночка. «Вот-вот, он в наследниках, ты в наследниках, Милочка в наследниках. Не многовато ли в одно наследство, особенно когда оно неделимое? Квартира, что ли?» «Ну, квартира, само собой. Но коллекция. Почему ты, дурочка великовозрастная, не спросила ее о коллекции? Завтра поинтересуйся, попроси показать. А особенно желтую хризантему. Не слышала?» «Нет?» «И сказку о том, что императрица Циси любила орхидеи, но вот однажды ей подарили хризантему». Бледно-золотую, из прозрачного камня, но совсем как настоящую. Потрогать бы, взять в руки, ощутить мягкую прохладу, коснуться лепестков, случайно уколовшись об острые грани. Однажды она даже порезалась, но не сильно и не обидно. Наоборот, вместо того, чтобы заплакать, сидела и смотрела, как капелька крови катится по каменному желобку, чтобы исчезнуть в темной, непрозрачной глубине цветка. «Что ты делаешь?» «Господи, Серж! Ты посмотри, она же...» «Ничего не случилось». «Ну, подумаешь, царапина, я не о ней, я о хризантеме. Как она здесь оказалась? Если бы эта маленькая дрянь сломала, если бы...» Виск и пощечина, звон в ушах, слезы, и рука вдруг болит. Царапина на глазах распухает, расползается по пальцу кровавой трещиной. Нельзя трогать чужие цветы. «Ну?» — спросил Феликс, растягиваясь поперек кровати. «Ты все еще полагаешь, что мне нечего здесь делать?» «Что со мной происходит?» Нет ответа. Феликс переворачивается на спину, запрокидывает голову и теперь смотрит на Леночку как бы снизу вверх. Светлые волосы растрепались, губа приподнялась, а изо рта выползла ниточка слюны. «А ты? Ты существуешь?» Леночке было страшно. И не очень понятно, чего именно боится. Феликса ли? Своего ли предполагаемого сумасшествия? Или же чего-то еще? «Ты существуешь?» — повторила она вопрос, холодея в предвкушении ответа. «Откуда же мне знать? Вот ты, к примеру, уверена, что существуешь?» «Ну да, балда. Я не про тебя сейчас, а про тебя, конкретного человека, Леночку Завадину, которая когда-то родилась, росла, училась, выучилась и сейчас живет в этой вот квартире. Ты уверена в своей прошлой жизни, а, Леночка, или в настоящей, к примеру, квартира? Почему это? Почему тебе? Почему сейчас?» От его «почему» начинала кружиться голова. И квартира все быстрее, быстрее и быстрее, чтобы хоть как-то защититься от этого круговорота, Леночка закрыла глаза и свернулась калачиком на одеяле. «Не будет она думать. Это неправильные вопросы, и они дадут неправильные ответы. А хризантемы Леночка не любит. Ни желтые, ни белые, никакие. С детства не любит. И все». Проснулась она там же, на полу, с облегчением убедившись, что Феликс исчез. «Хорошо, он хотя бы днем не появляется». Леночка заставила себя встать, умыться, одеться и даже накраситься. И на работу явилась вовремя, и старательно весь день не думала ни об убийстве, ни об императрице с Германом, ни о хризантемах, ни уж тем паче о своем сумасшествии. Вот разве что к людям приглядываться начала. Ведь если Леночка ненормальная, то другие должны заметить, отреагировать как-то. Но нет. Нонна Леонардовна была привычно царственно холодна. Ксюшенька из отдела менеджмента болтлива. Вадик шутил. Никифор Львович торопил. Степан Степаныч маялся похмельем. Ближе к вечеру Леночкина дневная задумчивость переплавилась в тоску, иррациональную, и со слезами, которые пока не пролиты, но достаточно малейшего повода, и Леночка, всхлипнув на пробу, достала из ящика стола конфету шоколадную, с орешком внутри и кокосовой пылью по глазури, вредную для фигуры и полезную для души. Вот сейчас она выпьет кофе с конфеткой, успокоится и пойдет домой. В конце концов, ничего страшного не происходит. Подумаешь, галлюцинации. Подумаешь, с ума она сходит. Но во всяком случае делает это тихо и пристойно. А Феликс даже симпатичный, особенно когда молчит. Леночка развернула обертку, разгладила пальчиками морщинки на серебристой фольге, полюбовалась черно-белой, шоколадно-кокосовой пирамидкой, слизнула сладкую крошку. Жизнь налаживалась. Впрочем, как оказалось, ненадолго. Телефон ожил в тот момент, когда Леночка поставила рядом с конфетой чашку. Темный кофе, белая пена сливок, один кусочек сахара, чтобы немного сгладить острую горечь. И одна замечательная, вредная конфетка. А тут телефон и мама. Значит, разговор затянется надолго, и кофе остынет. А не ответить, мама обидится. «Ленусик!» Голос был строг и сух. «Надеюсь, ты помнишь, что приглашены к любимским?» Она не помнила и огорчилась еще сильнее. Ну, совершенно не было желания идти куда-то, а уж тем более к любимским. «Ну, конечно, ты забыла». «Нет, мама, что ты, я помню, конечно». Соврала Леночка, принюхиваясь к кофе. «Только я не очень хорошо себя чувствую. Да и ситуация, ты же знаешь, что ничего не знаю и знать не хочу». «Элишбет Францевна про тебя спрашивала, между прочим. И Эдичек приехать планировал. Ленусик, я не знаю, что ты там себе думаешь, но мне кажется, ты совершенно зря не обращаешь внимания на Эдика. Он к тебе неравнодушен». «Мама, он молодой, образованный, перспективный, из хорошей семьи. Что тебе еще надо?» Леночка и сама не знала, что ей надо. Зато очень четко представляла, кого не надо. Эдика. Милый, улыбчивый, вежливый, воспитанный, образованный, перспективный сын Элишбеты Францевны был зануден до умопомрачения, вел исключительно здоровый образ жизни, имел подробный план самосовершенствования на ближайшие 10 лет и менее подробный на 20. Леночке в этом плане было отведено почетное место спутника жизни. Элишбет Францевна выбор одобрила, мама тем более. Ее супруг, как всегда, промолчал. А Леночкино мнение было воспринято как каприз. Конфета перестала радовать, и кофе остыл. «Ты должна там появиться, и умоляю, веди себя прилично, ни слова об этом твоем кошмаре, и вообще тебе следует пожить у нас». «А может, и вправду следует пожить у мамы, выйти замуж за Эдика Интересно, как он отнесется к тому, что будущая супруга немножко ненормальная? Представив выражение Эдичкиного лица, Леночка хихикнула, а потом и вовсе расхохоталась. Ну, до слез прямо. А конфету, неловко повернувшись, смахнула на пол. Та закатилась под стол и лежала там, пока мокрая тряпка уборщицы не выволокла ее из щели. Правда, только за тем, чтобы отправить в мусорное ведро. А поутру в офис вместе с букетом желтых хризантем доставили другие конфеты. На карточке, прилагавшейся к нарядной коробке, стояла фамилия Любимского. Это было странно. Впрочем, к этому времени случилось много других странностей, чтобы Леночка придала значение еще и этой. Леночка покинула офис последней, как раз когда в окно ударили первые капли дождя. Он быстро набрал силу. Косые плети прибили дневную пыль, застучали по крышам, стенам, окнам, собрались на асфальте лужами и луженцами. В небе громыхнуло, потом еще раз, громче и веселее. Мгновение спустя ослепила вспышка молнии. «Ну и как домой идти?» Леночка стояла перед входной дверью, отделенной от разбушевавшейся грозы тонким стеклом, и отчаянно трусила. Зонтик не казался ей надежной защитой, как и легкая курточка, купленная красоты ради. Вызывать такси? Наверное, придется. «Елена Сергеевна!» — окликнул ее парень из охраны. «Елена Сергеевна, тут вас человек ждет. Мы ему предлагали подняться, а он отказался. Тут ждать захотел». «Какой человек?» «Я», — просто сказал Герман. «Не хотел мешать работе, но подумал, что нам есть о чем поговорить. Да и Дарья Вацлавовна велела вас привезти. Вы на машине?» «Нет». Леночка еще раз посмотрела на залитое водой стекло и подумала, что, вероятно, встреча эта скорее хорошо, чем плохо. Во-первых, Герман проводит домой. Во-вторых, если вдруг встретится Вельский, то с Германом не страшно. Ну, а в-третьих, поговорить и вправду хотелось бы. О коллекции и хризантемах.